сотни свежих окровавленных тел людей. За 2 часа тому назад, полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни мертвых в Севастополе. Сотни людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах ползали, ворочались и стонали, одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на кровавленном полу перевязочного пункта. А все так же, как и в прежние дни, загорелась зорница над Сапун-горой, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке. Разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило. На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций. Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезные, почти печальные выражения, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого. Но сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека, да и бывают ли в военном быту очень близкие люди? Это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело с тем, чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя для своего честолюбия, губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и многих других, всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг, и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтобы получить лишнюю звездочку или треть жалования. Нет, извините, прежде началось на левом фланге, ведь я был там. А, может быть, я больше был на правом. Я 2 раза туда ходил. Один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко-то было. Да уж, верно. Калугин знает. Ты знаешь, мне нынче полковник Веревкин про тебя говорил, что ты молодцом. Потери только, потери ужасные. У меня в полку 400 человек выбыло. Удивительно, как я жив вышел оттуда. В это время навстречу этим господам на другом конце бульвара показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их,